Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСО и... Всем привет, друзья. Боевая обстановка. Да, боевая обстановка без особых перемен. Вот, тяжелейшие бои на населенном пункте Работино, да, на запорожском направлении. При этом там противник подбирается и к населенному пункту Вербовое, это, который находится немножко восточнее Работино. То есть они там себе так прогрызли такую территорию. Вот. Но наши бойцы как бы пока там сдерживают. И, в принципе, противника, я думаю, шансов куда-то серьезно прорвать фронт, тем более основную нашу линию обороны, ну, шансов немного. Я думаю, противник хочет закрепиться за Работино окончательно, одновременно с этим закрепиться за Вербовое, попытаться войти и расширять зону влияния для того, чтобы потом уже пойти, чтобы не вклиниваться, не загонять себя в мешок. Поэтому... Вот. На остальных направлениях то же самое. Купянское направление, или как некоторые подписчики исправляют, Купинское, да, направление. Это скорее, судя по тому, что наши наступательные действия идут так долго, то скорее всего это было не запланированное масштабное наступление, а это больше как активная оборона. То есть для того, чтобы прощупали противника, смогли прорвать позиции и двинулись вперед. И продолжаем понемногу двигаться без какого-то серьезного замысла, судя по всему. Потому что по логике только мы прорвали, допустим, первые позиции противника, должны были быть подтянуты резервы, в том числе артиллерийские резервы. И дальше дело должно было пойти быстрее, да, поскольку минные поля мы также преодолели на этом участке. И идти там куда-то, ну, не говоря уже об оперативных просторах, но хотя бы до речки Оскол и в эту, к этой части Купинска, Купянска, который разделен этой речкой. Но у нас, как мы видим, как-то медленно все движется, да, поэтому это больше похоже на активную оборону. Вот, для того, чтобы там сковать силы противника. Может быть, со временем мы переключим туда одно из своих основных вниманий для того, чтобы усилить свои накаты, но пока это выглядит именно так. Хотя, не знаю, может, это действительно было запланированное масштабное наступление, да, как когда-то под Угледаром. Но, судя по тому, что, слава богу, оттуда сообщения только хорошие от наших бойцов поступают, что потери небольшие по сравнению с противником, и, в принципе, движутся в плановом режиме, то... Значит, там все нормально, просто это активная оборона. Наступательные действия в качестве, ну, в виде активной обороны. Да? Вот. На остальных направлениях также. Но противник пытается перебрасывать резервы, в том числе и в направлении ЛНР, там, где Сватово-Кременная, участок, да, большой фронта. Также Артемовское направление, противник пытается там совершать какие-то действия. Также мы совершаем наступательные действия. Ну, в целом идет вот такая вот работа по всем направлениям. То же самое Херсонское направление, противник постоянно пытается какие-то ДРГ забрасывать. Вот. Но, как мы видим, основное внимание противника на Запорожском направлении, это вот в районе поселка Работино. Ну, перемен посмотрим. Давайте. Плюс нужно понимать, везде туман войны. Давай вот, туман войны разгоним немножко. Как ты предлагаешь? Я предлагаю пройтись по очень тонкому льду. Да ладно, это что ты, да, сейчас? Ты хочешь, чтобы некоторые наши подписчики завели на нас какие-то оперативные дела, что ли? Я думаю, у некоторых наших подписчиков они уже заведены. Ну, им просто из жалости к нам, они не дают им ход, понимаешь? И каждый раз, знаешь, после какого-то нашего видео, такие, ладно, и обратно в ящик, раз, и задвинул. Они такие, еще один шанс, и все, еще, даю еще один. После каждого нашего видео такие, да, поворачивают голову, смотрят на статуэтку Дзержинского, и так... Ладно. Нет, а потом, знаешь, ты что-то говоришь, а потом раз и начал говорить по, значит, по АПшной методичке. Они такие, ну ладно, раз полочку задвинул, там сейф закрыл на ключ, ладно, вроде бы исправись. Ну вот, ладно, давай о хорошем. А у тебя есть что-то хорошее? Ну, вот мы так и не можем обсудить, как 25 августа, по-моему, да, в Житомирской области два украинских борта столкнулись. Вот, и погибли три украинских пилота. Вот, почему это для нас хорошо? Хотя, казалось бы, гибель людей не должна вызывать позитивные эмоции, но для нас это враги, тем более первоклассные враги, да, среди этих пилотов был пилот с позывным «Джуз», который, по мнению наших пилотов, он считается одним из лучших, если не самый лучший пилот на МиГах, по-моему, 29-х во всем мире. То есть пилот-истребитель, один из лучших в мире, если не самый лучший, который обещал убивать Русню и тому подобное, который прошел двухлетние курсы в США и вернулся, вот, по-моему, осенью, если не ошибаюсь, после двухлетних курсов на пилотирование F-16. Вот, кстати, да, двухлетние курсы пилотирования F-16. И некоторые украинские пилоты их прошли заранее, еще до начала военной операции. До него он был вторым, кто вернулся. До него там был, если не ошибаюсь, фамилия Савельев, позывной кочевник. Он тоже погиб под Донецком, пилотировал сушку. Он был первым, кто вернулся после обучения на пилотирование F-16. Вот. Поэтому это, в принципе, плюс. Потому что такие серьезные боевые единицы, они как бы погибли. Вот. Но есть, вчера появилась информация в сети о том, что, и в принципе логика в этом есть, что это не просто два самолета столкнулись в небе, да, что как бы, ну, действительно странно, да, а что там была какая-то диверсия. Поэтому посмотрим. Вот. Я думаю, что со временем причины они станут публичны. Вот. Но то, что произошел этот инцидент глубоко в тылу противника, ну, это плюс. На это стоит обратить внимание. Ну, мне как бы там особо не интересна летная тема, да, потому что я в ней особо не разбираюсь. Но единственный момент, да, то, что получается, это лучший пилот Украины, да, я так понял. Но лучший истребитель, да. А лучший истребитель, да. Лучший Но истребитель. получается, даже у профессионалов высокого уровня, да, казалось бы, я бы понял бы, если бы какая-то произошла там трагедия и машина отказала, да. А тут получается, что получается, лучший пилот, значит, создал какую-то ситуацию, при которой разбилось два самолета, да? То есть очень. Там получается, да, три пилота погибло, я так понимаю, наверное, там они были на учебных, опять же, по данным с украинской стороны, это были Л-39 учебные. И вот, видимо, они или какой-то маневр совершали, что смогли столкнуться, Ну, да? воздушный бой какой-то, наверное, был. Может быть, да. Или же все-таки действительно это неспроста ситуация произошла. Но там момент в чем? Вот этот вот Джуз, он был капитаном, и у него часы налета более 500 часов. А с Для ним меня, еще... братан, для Ну, меня это вообще ничего не говорит. сейчас я тебе Хоть просто... Для меня миллион тоже. часов. Братан, для меня тоже. А с ним еще в этом столкновении погибли еще два майора. У одного было 100 часов, у другого было 200 часов. Да, то есть они майоры были, но у них на обоих, вот если суммировать их время полета, было меньше, чем у этого капитана. Да? Поэтому, да, лучший истребитель ВВС Украины, если можно так сказать, вот погиб. То есть это плюс. Так, а в чем радостная у нас новость? Ну вот, радостная новость. А просто что Война это в стиле значит? лакшери, то есть вселенная решила за нас, блин, на больших дистанциях все как Слушай, давай, придумано. знаешь, как, чтобы давай мы тоже будем серьезными аналитиками. И вот все говорят, что осень будет решающая. Осень будет решающая. Что ты думаешь, в осени будет решающего? Так, я думаю, что осенью снова для многих городов неожиданно выпадет снег в конце осени. Так. Вот, потом осенью будет решающая распутица. Да, морозки. Снова окажется, что к зимнему периоду какое-то подразделение не готово, причем как у нас, так и у противника. Вот. Снова окажется, что в зимний период соляры должны... спят на земле у костров. Да, бочки, понял? Снова окажется, что дизель техника потребляет в зимнюю пору больше, чем в летнюю. Ну вот, в общем, вот эта перестройка, понял, межсезонье, короче. Вот, ну, думаю, первая осень же наступает. Первая осень, да, как песня. Да, да, то последняя осень, это у нас первая осень, снова осень, да. Вот, а так, какой решающий для кого, ну... для чего? Для всего мира, для как пойдет СВО, как ты думаешь, как вот противник себя будет вести? Выдохнется ли противник, или он все-таки уже смог подготовить резервы в Испании 15-дневные, там в Германии, где-то еще, и вот эти люди будут, ну, подготовлены для того, чтобы совершить, значит, откроется второе дыхание, будет новое наступление, или как ты вот видишь это все? Смотри, по логике, они же лучше понимают свои силы и средства. Я думаю, по логике, они сейчас постараются на разных участках, особенно Запорожской, где-то вот вгрызться, да, и в итоге занять глухую оборону и накопить резервы в тылу, то есть, чтобы пережить зимний период без каких-то потрясений и тому подобное. И ну, потом видишь, уже... Они заявляют, как видишь, как что... Мы как готовимся к зимней кампании, к зимним наступлениям. Это с их слов. Это не то, что мне там позвонили там и сказали. Это они обманывают. Они же готовились летом в Ялте ноги мочить на берегу. Поэтому... Нет, я имею в виду, что они должны успеть до лета какие-то решить свои планы. Если они не успевают, то они говорят о том, что мы готовимся к зимнему наступлению. Ну, конечно. Нет, они сейчас будут вот именно где-то закреплены. То есть у них уже где-то есть план. Вот почему они так самоотверженно грызут это Работина. То есть у них есть какие-то планы. То есть может быть в тылу, в нашем тылу от Работина есть какие-то высотки. Вот они так думают, так, сейчас мы здесь прогрызем, вот это займем глухую оборону. А следующим летом мы вот отсюда и стартанем. Как бы. То есть, вот, ну, теоретически, да. Может быть, они рассчитывают, а точнее, не они, а американцы, что сейчас они тут где-то прогрызут, потом будет какое-то перемирие, которое инициируют американцы, потому что у американцев в ноябре стартует президентская предвыборная гонка, и вот на этот период они рассчитывают на какую-то заморозку, своему электорату они расскажут о том, что вот это для нас это победа, это успех, мы остановили там Россию на этих рубежах, если бы не мы, не наша помощь, Украины уже бы не было, там вот эта вся фигня, короче, понял? А потом, чтобы пойти, вопрос в том, наша сторона что об этом думает, ну не мне об этом судить, как бы, да, я такие решения не принимаю. Вот, но в данном случае, как бы, это, ну, логика такая есть. Или уйти в глухую оборону, или америкосы рассчитывают на заморозку. Но, опять же, им нужно на каких-то рубежах остановиться, поэтому они пытаются успеть. Вот я это так вижу. Сказать, что они еще имеют наступательный потенциал масштабный, чтобы в зимней кампании наступать, ну, как бы, нет, не имеют. Качество их... мобилизованных и подготовленных новых резервов, оно низкое. Их нужно, ну, серьезно готовить. Плюс с техникой у них проблема. С ГСМ, со снарядами. С той же авиацией у них проблема. Потому что ракеты-то им надавали, а наши эти Су-24, Су-27, они даже пытаются переделать там МиГ-29. Запускать эти ракеты эффективно, но, ну, у них как-то видно, что не получается. То есть что-то там, какие-то есть трудности, да, вот в этих кустарных приспособлениях к отечественным самолетам. А как мы будем действовать? Ну, смотри, как мы будем действовать. Опять же, значит, открываем тему так. Я хрен его знает, братан. Ну, как я бы действовал бы? Конечно, если я уверен, я не знал, я не могу этого знать. Я уверен, что у нас есть резервы. Я уверен. Вот, я бы дождался, собрал разведданные, когда у противника будет критическая, скажем так, критическая цифра по личному составу и технике. И в этот момент я бы на каком-то неожиданном направлении начал проводить свою наступательную операцию. Вот я думаю так, вот я бы так сделал. Но опять же, ну, как бы это, мы как будто в компьютерной игре, да? Нет, но сейчас же знаешь, как многие все про пальчики, они пишут, что мы сливаем все, понимаешь? Ты да вот... не. Я мы думаю, точно что, не скорее сливаем. Всего, по поводу сливаем, многие же успокоят сливальщиков. Я думаю, что либо будут переговоры на наших условиях, ну как на наших, на те условия, которые выдвинут официальные лица, уполномоченные, да, либо будем продолжать воевать. Нет, продолжать мы будем это точно и очень долго, невзирая даже на теоретические какие-то заморозки. Вот. Но как будем действовать мы в этот период осенний, да, вот я надеюсь, ну, или как, надеюсь, что есть у нас такая возможность провести свою наступательную операцию. К примеру, где-то там, я не знаю, там, с северо-востока, где нас не ждут, там, ворваться на оперативные просторы, постараться какой-то замутить большой котел, как бы, да. Вот, слушай, может позовем Юрия Подоляку? Ну, я думаю, у него есть свои мысли по этому поводу. Чтобы он нам рассказал по этому поводу, где будут какие стрелки производить. Ну, где может быть вероятно наступление. Пока противник сейчас вот за почти 3 месяца наступательных действий сжег кучу народу и техники, и пока не пополнил свою боеготовность, да, я думаю, что если у нас есть на это силы и резервы, мы бы могли провести свою операцию. Поскольку у противника с авиацией беда, это явно. Вот. Если они сами просто врезаются, то да, проблемы действительно есть. Я думаю, не только по этим причинам. Нет, ну техника бывает такое, что у нас тоже падает техника, у американцев падает техника, да, где там... Ну, там ничего долго не летает, никакие там часы, которые уже должны снять этот самолет, а он все летает, у них там такого нету. Да. Даже там у них падает все, да, это один момент, да. А тут как бы самое интересное, что они врезались. Это да, значит опасное вождение какое-то было, наверное, да, пилотирование вождения, сказал. А Монсон просто сидел за штурвалом и тхнул, короче, и дернул штурвал, понял, и врезался при маневре в соседний самолет. Вот и все. Ну, я не знаю, такое бывает или нет, но... Ну, теоретически. Мы же смотрим, ты же смотрел Топ Ган? Давай все-таки, знаешь, там раз, два, три, Юрия Подоляку позови! Да, давайте позовем Юрия Подоляку. Если он вдруг захочет потратить там 10 минут своего времени, вот мы бы хотели услышать, как в ближайшее время будет проходить, значит, на фронте. Да, давай, нужно будет с ним списаться и пригласить к нам. У нас underground. Да, не, ну у нас уже, ну, Евгений Попов был, как бы наши подписчики пережили, как бы все, многим даже было интересно, там мне даже писали даже люди. Даже большинству, судя по комментариям. Да, позовите, да. Еще многие же не понимали, что это не просто телеведущий, да, а человек, который как бы тоже бывал в разных местах. В передрягах бывал, скажем так. Вот, поэтому было бы интересно посмотреть, послушать, как стрелки будут рисоваться осенью и так далее. Вот, ну, тогда что, все у нас на сегодня все? А, я думаю, да. Все, до завтра. До завтра, друзья.